В декабре 1878 года начался второй большой период творчества Брукнера. Был создан скрипичный квинтет «Фа-мажор», единственное наряду со скрипичным квартетом, сочиненным в 1862 году, камерное произведение. Этот квинтет иногда сравнивают с последними квартетами Бетховена, хотя следует отметить, что Брукнер познакомился с этими квартетами уже после сочинения своего квинтета. Вновь и вновь он покидает город, чтобы найти временное отдохновение от интриг и нападок коллег по работе за стенами монастырей святого Флориана, Кременстер, Клостер-Нойбург. Спокойствие и тишина обителей, знакомые ему еще с юности, благотворно влияют на него. Летом 1880 года он посещает монастырский пансион дочерей Иерусалима в Оберам-Мергау, где со всем пылом влюбляется в 17-летнюю воспитанницу Марию Бартль и немедленно предлагает ей руку и сердце. Его очередная попытка терпит крах, и Брукнер предпринимает длительное путешествие по Швейцарии, после чего, успокоившись и отдохнув, снова возвращается в монастырь святого Флориана. По возвращении в Вену он пережил очередной удар. Ему было отказано в месте второго хормейстера именитого венского мужского певческого ферейна. Но уже в феврале 1881 года он был более чем вознагражден триумфом своей четвертой симфонии. Успех первого исполнения под управлением Ганса Рихтера был просто ошеломляющим. И Винер Абендпост писала об этом. Публика восприняла эту симфонию с неслыханным энтузиазмом, который выразился в бурных, долго не смолкающих овациях. Вдохновленный этим успехом, Брукнер буквально за неделю сочинил в мае 1881 года «Тедеум», а в сентябре того же года завершил свою шестую симфонию «Ля-мажор». К тому же периоду относится запись в памятном календаре от 23 сентября о начавшихся болях в ногах, сопровождавшихся отеком ступней, что его, однако, пока не очень беспокоило. 1881 год стал для Брукнера памятным еще и в другом отношении. Когда 8 декабря в Венском Рингтеатре случился ужасный пожар, огонь чуть было не перекинулся на дом в Хесгассе номер 7, где на третьем этаже Брукнер занимал прекрасную квартиру и где хранился весь его нотный материал. Испытав панический страх от того, что все его еще неизданные произведения могут стать жертвой огня, Брукнер примчался домой из близлежащей Витовкирхи. К счастью, пожар к тому времени уже пошел на убыль. В этой связи следует указать на одну особую сторону сложной психологической структуры Брукнера, а именно повышенный интерес ко всему, связанному с медициной, болезнями и, в особенности, со смертью. Возможно, это было связано с ранними юношескими впечатлениями, глубоко укоренившимися в его душе. Нам известно, что он еще ребенком сопровождал патера Виндхага во время посещений умирающих, и с отрочества ему был знаком трепет и ужас перед смертью. Впервые мы узнаем о его мистическом отношении к смерти в связи с самоубийством Иоганна Баптиста Вайса, у которого Брукнер в 1836 и 1837 годах брал первые уроки музыки в Хершинге. Повинуясь необъяснимой тяге к усопшим и испытывая почтение к покойному, Брукнер предпринял серьезные усилия, чтобы приобрести череп самоубийцы. Во время эксгумации останков Бетховена и Шуберта и перенесения их с кладбища Верингер на Венское центральное кладбище, в которых он непременно желал участвовать, ему удалось потрогать сильно разложившиеся трупы, а относительно хорошо сохранившиеся волосы Шуберта Брукнер даже поцеловал. После пожара в Ринг-театре, унесшего много человеческих жизней, он сразу посетил анатомический театр, где получил возможность поближе рассмотреть обугленные трупы. Другой пример связан с потрясшим его сообщением о казни короля Максимилиана в Мексике в 1867 году. Когда Брукнер узнал о том, что тело Максимилиана перевозят в Вену, он срочно послал из Линца своему другу Вайнвурму письмо следующего содержания. «Я хочу любой ценой увидеть тело Максимилиана. Будь любезен, Вайнвурм, постарайся узнать, можно ли будет видеть тело, то есть будет ли оно выставлено в открытом или застекленном гробу, или же в закрытом. Срочно телеграфируй мне, чтобы я не опоздал. Я настоятельно прошу об этом». Для Брукнера было странным удовольствием получить на ужин шницель, приготовленный из того же мяса, из которого готовили последнюю трапезу для приговоренного к смерти Гуго Шенка. После этого ужина он всю ночь молился о душе смертника, которого должны были казнить на следующее утро. Эта своеобразная черта характера Брукнера содержала компоненты садизма и мазохизма, магическая притягательная сила которых толкала его на подобные действия, за которые он должен был расплачиваться последующими приступами страха. Так, например, после пожара в Ринг-театре и осмотра обугленных трупов он в течение нескольких недель боялся возвращаться в свою квартиру, утверждая, что ночью видит за окном мерцающие огоньки, которые представлялись его болезненному воображению ничем иным, как душами сгоревших во время пожара людей. В июне 1882 года по случаю премьеры оперы «Парсифаль» в Байройте состоялась последняя встреча Брукнера с Вагнером, к которому он по-прежнему относился с величайшим восхищением и почтением. Это отношение объяснялось неизменным преклонением перед авторитетами, внушенным ему еще в родительском доме в течение десятилетий за стенами монастырей и укоренившимся в нем настолько, что уже будучи зрелым человеком, он сохранил соответствующую манеру общения с людьми, которые были для него кумирами, и соответствующую форму обращения к ним. Вот как описывает сам Брукнер свою последнюю встречу с Вагнером. «Когда мой кумир протянул мне руку, я пал на колени, сжимая и целуя длань полубога, и сказал: „О, мастер, я молюсь на вас“». Вагнер приветствовал его словами: „Я знаю единственного достойного последователя Бетховена, и это Брукнер“. Учитывая это взаимопочитание и бесконечное восхищение и почтение Брукнера по отношению к Вагнеру, можно представить себе, как потрясла его весть о кончине мастера над всеми мастерами, которую он получил спустя 3 дня после смерти Вагнера, 14 февраля 1883 года. В это время Брукнер работал над адажио своей 7-й симфонии и заканчивал его под впечатлением печального известия. Траурное звучание труб в конце адажио символизировало прощание с великим другом и благодетелем. Сила выразительности этого адажио была настолько велика, что композитор не сделал больше ни одного исправления, хотя другие сочинения он корректировал и исправлял по многу раз. Несмотря на то, что вскоре Брукнер завершил самое лучшее свое произведение, относящееся к жанру церковной музыки, «Тедеум», могучей фугой «Non confudar», высшие венские чиновники от музыки воспрепятствовали исполнению его творений в концертных залах. Совсем иначе дело обстояло в Германии, где в Лейпциге первое исполнение седьмой симфонии под управлением Артура Никиша имело грандиозный успех, а немного позже, 10 марта 1885 года, эта симфония прозвучала в Мюнхене под управлением Германа Леви. Однако успехи за рубежом только обостряли враждебность к нему в Вене. Причем антивагнеровская партия вела наступление против Брукнера, используя такие методы, которые сегодня не могут вызвать ничего, кроме омерзения и сожаления. Иоганнес Брамс также был косвенно вовлечен в эту кампанию и невольно подливал масло в огонь своими остроумными и едкими замечаниями по отношению к Брукнеру. В письме от 12 января 1885 года к Элизабет фон Герцогенбург он писал: «Брукнер – это композитор не от мира сего. О качестве его сочинений трудно что-либо сказать, лучше не говорить совсем ничего. И как о человеке тоже. Это несчастный безумец, и его безумие на совести попов из святого Флориана. Не знаю, представляете ли вы себе, что значит провести юные годы среди святош?» Между этими двумя антиподами не могло возникнуть понимания ни в сфере искусства, ни в сфере человеческих отношений. Очевидцы свидетельствуют в трагикомической манере о попытке свести их в любимом кабачке Брамса у «Красного ежа». Эта встреча состоялась в 1889 году. Вот что пишут об этом. Ситуация была крайне неловкой. Оба композитора сидели за столиком, не произнося ни слова. Наконец Брамс нарушил молчание и потребовал меню. С преувеличенным оживлением он громко сказал: «Посмотрим, чем здесь кормят». Когда подали меню, он долго просматривал его, затем остановился и воскликнул: «Ага, кнедлики и колбаски, это я люблю. Кельнер, принесите-ка кнедлики и колбаски». И лишь тогда Брукнер обратился к нему со словами: «Видите, господин доктор, кнедлики и колбаски, вот где мы понимаем друг друга». В 1877 году Йоганнес Брамс был отмечен титулом почетного доктора Кембриджского университета, что подвигло Брукнера тоже предпринять усилия для получения подобного отличия. Принимая во внимание конфликтную ситуацию в венском музыкальном мире, нельзя без улыбки принять тот факт, что после неудачных попыток получить степень доктора в университете Кембриджа, Филадельфии и Цинциннати, Брукнер все же был удостоен этой чести в венском университете, а 7 ноября 1891 года во время торжественного шествия студенты несли Брукнера на плечах. Ректор университета профессор доктор Адольф Экспир произнес торжественную речь, завершив ее следующими словами: «В этих стенах, где царствует наука, сейчас торжествует искусство, способное выразить то, что не сможет выразить никакое знание. Я, ректор Магнификус Венского университета, склоняю голову перед бывшим младшим учителем из Виндхага. С этого дня все рукописи и большинство писем сопровождалось гордой подписью «Доктор Антон Брукнер». Из всех отличий, включая награждение орденом Франца Иосифа в 1886 году, именно титул почетного доктора радовал Брукнера больше всего. С другой стороны, он испытал, пожалуй, самое большое разочарование в своей творческой жизни. Когда Брукнер 16 августа 1885 года завершил восьмую симфонию и вручил ее Герману Леви, крестному отцу и своему восторженному поклоннику, тот не смог постичь величие этого огромного произведения и даже по настоянию друзей внес в симфонию исправление. Это событие снова ввергло Брукнера в депрессию и явилось одной из причин того, что он завещал свои произведения, годящиеся для более поздних времен, придворной библиотеке Вены.